Сие дело чрезвычайное не мешало течению обыкновенных дел государственных, коими занимался Борис с отменную ревностью и в кельях монастыря, и в думе, часто приезжая в Москву. Не знали, когда он находил время для успокоения, для сна и трапезы. Беспрестанно видели его в совете с боярами и с дьяками или подле несчастной Ирины, утешающего и скорбящего днем и ночью. Казалось, что Ирина действительно имела нужду в присутствии единственного человека, еще милого ее сердцу. Сраженная кончиной супруга, искренно и нежно любимого ею, она тосковала и плакала неутешно до изнурения сил, очевидно угасая и нося уже смерть в груди, истерзанной рыданиями. Святители, вельможи тщетно убеждали царя оставить печальную для него обитель, переселиться с супругою и с детьми в кремлевские палаты, явить себя народу в венце и на троне. Борис ответствовал: «Не могу разлучиться с великою государынью, моею сестрою злосчастную». И даже снова, неутомимый в лицемерии, уверял, что не желает быть царем. Но Ирина вторично велела ему исполнить волю народа и Божию, приять скипетр и царствовать не в келии, а на престоле Мономаховом. Наконец, апреля 30-го подвиглась столица во сретение государю. Сей день принадлежит к торжественнейшим дням России в ее истории. В час утра духовенство с крестами и с иконами, синклит, двор, приказы, воинство — все граждане ждали царя у каменного мосту, близ церкви святого Николая Зарайского. Борис ехал из Новодевичьего монастыря своим семейством в великолепной колеснице. Увидев хоругви церковные и народ, вышел. Поклонился святым иконам, милостиво приветствовал всех и знатных, и незнатных. Представил им царицу, давно известную благочестием и добродетелью искреннюю, 9-летнего сына и 16-летнюю дочь, ангелов красотою. Слыша восклицание народа: «Вы наши государи, мы ваши подданные», Федор и Ксения вместе с отцом ласкали чиновников и граждан. Так же, как и он, взяв у них хлеб-соль, отвергнули золото, серебро и жемчуг, поднесенный им в дар, и звали всех обедать к царю. Невозбранно теснимый бесчисленную толпою людей, Борис шел за духовенством с супругой и с детьми, как добрый отец семейства и народа, в храм Успения, где патриарх возложил ему на грудь животворящий крест святого Петра митрополита, что было уже началом царского венчания, и в третий раз благословило его на великое государство московское. Отслушав литургию, новый самодержец, провождаемый боярами, обходил все главные церкви кремлевские, везде молился с теплыми слезами, везде слышал радостный клик граждан и, держа за руку своего юного наследника, а другую, ведя прелестную Ксению, вступил с супругою в палаты царские. Все день народ обедал у царя, не знали числа гостям, но все были званы. От патриарха до нищего. Москва не видала такой роскоши и в Иоанново время. Борис не хотел жить в комнатах, где скончался Федор, занял ту часть кремлевских палат, где жила Ирина, и велел пристроить к ним для себя новый дворец, деревянный.